А господин доктор уже продолжал: «И какого воскресения мертвых вам еще надо? На ваших глазах плоть и кровь допотопных ящеров и драконов, которая тысячелетиями покоилась в недрах земных, теперь, возжаждав новой жизни, устремилась наружу и забила нефтяными фонтанами. Очищенная и дистиллированная в колоссальных цистернах, она уже под маркой бензин растекается по жилам новых птеродактилей и бронтозавров, заставляя бешено стучать их стальные сердца. Бензин и кровь драконов. Или, по-вашему, это не одно и то же? Вот она, демоническая прелюдия страшного суда». «Не говорите о страшном суде, доктор», — нервно перебил его господин граф. «Какую-то необъяснимую тревогу уловил я в его голосе. Как бы пророчества сии не обернулись против нас». Господа удивленно встали. «Против нас? Сегодня мы хотели собраться, чтобы отпраздновать наш триумф». После продолжительной паузы начал, наконец, граф Дюшазаль, с видимым трудом подбирая слова. «Однако до самой последней минуты я не мог заставить себя явиться к вам с дурной вестью. Ноги мои словно приросли к Маврикию. Вот тогда-то и забрезжила во мне догадка, что отнюдь не остров имел в виду мой бывший господин. Братья, я долго сомневался в правильности моего толкования того странного отблеска, который с недавних пор земля стала отражать в сторону Луны. Но, увы, я очень и очень опасаюсь. У меня при одной только мысли об этом мороз пробегает по коже, что в ближайшее время может случиться непредвиденное, и мы лишимся заслуженной победы. Итак, мне кажется, удалось угадать тайный смысл этой войны. Мировой дух явно вознамерился разделить народы с тем, чтобы они, будущие члены одного общества тела, сформировались сначала сами по себе. Но какова конечная цель? Сие недоступно моему разумению. Тут действуют какие-то неведомые нам силы, и они могущественнее нас. А потому, да будет известно вам, неведомое разрастается с каждым днем и все больше заполняет собой Вселенную, но корни его по-прежнему скрыты от меня, и мне никак не удается обнаружить их. Даже гороскоп. А ведь небесные констелляции лгать не могут, лишь подтвердил то, что и без того мне было известно. Демоны бездны изготовились к битве, и содрогнется скоро земля, как конь, вздрагивающий от укуса слепня. Вновь проснулись титаны ночи, чьи имена начертаны в книге ненависти, и забросили из глубин космоса комету, однако на сей раз не в сторону Солнца, а к Земле. Но смертоносное космическое тело прошло мимо цели и сейчас возвращается в руку охотника, подобно бумерангу австралийских туземцев. Но зачем? Зачем, спрашиваю я себя, для чего такие грандиозные сборы, если роду человеческому и так предначертана погибель от нашествия машин? И все же пелена пред взором моим стала понемногу редеть. И что-то я уже смутно различаю, хотя действовать могу лишь на ощупь. А вы? Разве вы сами не чувствуете, как нечто невидимое, невесомое, неуловимое для смерти прибывает с каждой минутой, разливаясь таким колоссальным половодьем, рядом с которым все земные моря не более чем жалкие лужи? Что за таинственная сила, которая за одну только ночь смывает все мелкое и ничтожное и делает сердце нищего таким же необъятным, как сердце святого апостола? Когда на моих глазах полуживая от голода гувернантка удочерила малютку-сироту, и это совершенно естественно, без театральных жестов, не рассчитывая на награду ни на том, ни на этом свете, вот тогда-то я и почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног, и мне стало по-настоящему страшно. Где же тот автоматизм, который мы прививали людям веками? Если матери, посылая своих сыновей на верную гибель, ликуют, вместо того, чтобы рвать на себе волосы. В городских лавках развешен плакат «Распятие в Вогезах». Деревянный крест сорван взрывом, а сын человеческий по-прежнему висит и кротко улыбается. Вот вам и снятие с креста. Каков сюжет? Воистину, пророческая руна. Жаль, только никто из нас раньше не мог ее правильно истолковать.